«Все в порядке. Я отдал все необходимые распоряжения. В самое ближайшее время прибудет вертолет. Спасатели добровольцев собирают и привезут прямо к вашему домику. А мы поедем туда сейчас». Питч встала и хотела пойти вместе с Джейсоном, но шериф остановил ее. «Миссис Браун, а вы не желаете поехать с Сэмом? Он славный парень». Шериф улыбнулся и добавил: «Видите ли, я еще ни разу в жизни не ездил на Фольксвагене и хочу посмотреть, как в нем может разместиться такой большой человек, как ваш муж». Но Питч сделала слабую попытку протестовать, умоляюще глядя на Джейсона. «Шериф», — Джейсон пришел ей на помощь, — «я готов доставить вам такое удовольствие и показать, как я там помещаюсь. Но жена моя на пределе и хочет быть рядом со мной». «Сэм необыкновенно симпатичный парень», — ответил Перес таким тоном, что стало ясно, возражение не принимается. «Сэм», — он улыбнулся своему подчиненному, — «отведите миссис Браун в нашу машину и покажите ей, как действует рация. Миссис Браун, прошу вас, поезжайте с Сэмом Троубриджем в моей машине, а я поеду с вашим мужем». Питч неуверенно улыбнулась, бросила на Джейсона еще один умоляющий взгляд и, наконец, пошла вслед за Сэмом к выходу. «Послушайте, шериф», — Джейсон начал было сердиться, — «я, в конце концов, лучше знаю свою жену и знаю, что ей сейчас нужно». «Может, и так? Кто спорит?» — прервал его шериф. «Пойдемте, мистер Браун, нам пора в путь. Я хочу, чтобы Сэм ехал за нами, а не мы за ним». Даже в эти утренние часы солнце уже палило с небес, так, будто ночью не было никакой грозы. Джейсон и шериф, не сговариваясь, сразу опустили стекла в машине, чтобы их обдувал ветерок. Дорога совершенно высохла и стала твердой, как камень. По всему было заметно, что путь наверх займет даже меньше времени, чем спуск в долину. В зеркало заднего вида Джейсон все время видел полицейскую машину. Вдруг ни с того ни с сего она взвыла сиреной. «Господи!» — воскликнул он. «Что он? Подгоняет нас? Или предупреждает встречных? Зачем?» «По-моему, тут вообще сейчас никто не ездит». Эрес усмехнулся. «Берусь спорить, что Сэм даст вашей жене опробовать не только сирену, но и все оснащение полицейской машины». Но тут же стал серьезным. «Перейдем, однако, к делу. В принципе, такого рода поиски не входят в мою компетенцию, потому что здесь, насколько мы можем судить, никакого преступления не произошло. А сейчас, слава богу, у меня немного работы, и я могу переложить ее на подчиненных. Мне только хотелось бы задать вам несколько вопросов. Селия Риордан, сестра вашей жены, это я уже знаю. Ванда и Барт Филлипс — соседи, с которыми вы подружились. Селия замужем, верно?» «Да. Месяц назад она ушла от мужа и вернулась жить к нам». «Вы сообщили мужу, что она исчезла?» «Это следует сделать, даже если она и ушла от него». «Пытался сообщить, но мне не удалось. Звонил к нему в кабинет, он выпускает газету в Тревор-Сити. Это примерно в 450 километрах отсюда». «Я знаю, где Тревор-Сити», — перебил его шериф. «Ну хорошо, так вот, я попытался дозвониться к нему в редакцию и домой, но без успеха. Кроме того, я набрал номер своего домашнего телефона и номер Филлипсов, но нигде никто не ответил. Просто хотел проверить на всякий случай». «Ваши друзья оставили машину перед домиком?» — спросил шериф. «Да». «А почему вы не поехали в горы все вместе?» «Потому что у меня в пятницу вечером была еще одна важная деловая встреча. Я не мог уехать и раньше. Собственно, Питч и я собирались прожить в домике целую неделю. Ванда не могла оставаться так надолго. Она работает машинисткой в бюро и специально взяла в понедельник дополнительный выходной, чтобы пробыть с нами в горах.